Григоренко, петлюровский бойскаут, сын доктора, служившего Петлюре, вот оказывается, когда он снова вынырнул на поверхность. «Я вижу, вы нашли интересное занятие», — говорит, входя в комнату Елена Лукьяновна. «Я нашел следы старых знакомых, Елена Лукьяновна, и жалею о том, что в юности не смог передать кое-кого из них в руки правосудия. Сегодня я тоже встречала старых знакомых», — не вникая в смысл моей фразы, сказала Елена Лукьяновна. «Среди них есть мальчик из Сибири, Дима. Его ранили в бою при освобождении нашего города. Очень трудный больной. Второй год не может сказать ни одного слова. А что с ним? Надо решить, оперировать его или не оперировать», словно думая вслух, говорила Елена Лукьяновна, снимая халат. «Сегодня я послала вызов во Львов с просьбой прислать консультанта. Там работает тоже мой знакомый, профессор-невропатолог из Ленинграда. Для вас, Елена Лукьяновна, сейчас это звучит очень просто. Послала вызов во Львов профессору», — сказал я. «Но если бы вы знали, как много значит эта фраза для меня, уроженца здешнего города. В ней скрыт огромный смысл изменений, которые произошли на Украине. 20 лет назад Львов был так же недоступен для нас, как Париж, Лондон или Мадрид, хотя вашему профессору из Львова лететь сюда не больше 2 часов. «Не больше», — согласилась Елена Лукьяновна. «Я второй день в родном городе. Открываю глаза. О, радость! Синеет небо в окошечке. Избрызнутые последними каплями ночного дождя, каштаны поднимают навстречу солнечным лучам свои темно-зеленые листья. Быстро одеваюсь и бегу в город. Буйная поросль пробивается отовсюду из каменных стен. Желтые одуванчики, медуница, дикий виноград. Козы блаженствуют в этом обилии зелени, позванивая колокольчиками, сделанными из консервных банок. Все это с детства знакомое, виденное. Непонятно лишь, почему мостовая, спускающаяся к новому мосту, поросла подорожником. Неужели по этим булыжникам уже никто не ездит? А ведь тут была главная проезжая магистраль из новой части города через центр к Днестру. Печальная картина открылась моему взору, едва я подошел к обрыву. От красавца нового моста остались лишь высокие каменные быки над пропастью, на дне которой поблескивает смотрич. Через них переброшена узенькая кладочка, доски которой скрипят и гнутся под ногами. Никто не шел сейчас мне навстречу из старого города, выросшего на высокой скале, огибаемой смотричем. Почти все здания там превращены в руины. С большим трудом, по обломкам стен, я догадываюсь, в какой части города нахожусь. Это, кажется, почтовка. А вот развалина дома, где собиралась тайная группа декабриста Раевского. А вот здесь родилась великая артистка Мария Савина. А вон там, подальше, стоял исчезнувший сейчас ресторан «Венеция», в котором справил шумные поминки по умершей бабушке Монус Гузарчик. Где-то он сейчас, наша беспартийная прослойка, сборщик двигателей, шумный Моня. Последнее письмо от него я получил в 1940 году в Ленинграде. Гузарчик писал мне, что работает старшим мастером на Харьковском паровозостроительном заводе и даже книжечку мне прислал о своем методе перехода на поточный способ производства. Словно ураганом снесены маленькие домики возле огромной семиэтажной башни Стефана Батория с воротами, называемыми ветряной брамой. Когда-то башню эту выстроили здесь по приказу короля Венгры, чужака на польском престоле, стремившегося к завоеванию украинских земель Подолии. А совсем недавно, в 1943 году, это рассказала мне Елена Лукьяновна, около ветряной брамы гитлеровцы расстреляли более 7 000 выдающихся людей Венгрии, не желавших помогать фашистским оккупантам. Гестапо боялась уничтожить их в Будапеште и отправила на смерть в украинский городок. Неподалеку я увидел развалины дома, в нижнем этаже которого за широкими бенскими витринами помещалась кондитерская. Помню, в эту соблазнительную кондитерскую пригласил я Галю Кушнир. Сидим мы с Галей, важно разговариваем, попиваем за мраморным столиком кофе, словно взрослые, А отец, возвращаясь из типографии, взглянул в окно и увидел нас —